Глава первая. Обработка сырья. Тюрьма, она тюрьма и есть. Место ограничения индивидуальной свободы. Искусственная изоляция от внешнего мира. Анклав изгоев. Тут надо держать ухо востро. Территориальная флюктуация душевных и физических страданий. И концентрация боли тоже. Хотя вроде бы тут конкретно не средневековье. Давно шествует по миру 21 век. Однако если и не боль, то возможность ее применения в любую секунду. Не верите? А попробуйте пролезть через забор во время прогулки. Или просто резко дернуться и отбежать в сторону в момент прохода по коридору. Вообще-то, отбежать слишком громко сказано, вас остановят еще до этого, и окрик будет самым мягким из ограничителей. И еще, если это как в данном случае тюрьма военная, то у нее есть своя специфика, ибо она должна значительно превзойти по жесткости армию, структуру, по самому своему устройству и предназначению строгую. И значит, сравнительно с обычной тюрьмой, тут у нее есть свои минусы. Хотя, разумеется, и плюсы тоже есть. Ну, в общем, не о них речь. Речь о том, что если вы попадете в такое заведение необычным порядком, за всякие там дезертирства, невыполнение приказов, мародерство или примитивное воровство у спящих бок о бок сослуживцев, а по несколько другому поводу, то тут вас может встретить вообще не сахар. Ведь вы же попадаете сюда вроде бы в качестве военнопленного, в том плане, что действительно взяты в плен в бою. Однако на самом деле на вас не распространяются никакие международные нормы по содержанию. Нет, понятное дело, что череда, мягко говоря, конфликтов 21 века превратила многие из давнишних правил ведения войны, идиотское словосочетание, в совершенно высохшие чернильные каракули полоумных предков. Так вот, на вас лично не распространяется даже остаток ауры этих самых чернил. Ибо ведь вы, по сути, не есть даже военнопленный. Вы же, страшно сказать, наемник. Так вот, мало того, что вы еще и наемник, вы, как выясняется, вообще-то и подразумевается изначально, являетесь объектом, ведающим кое-какие секреты. А значит, в общем, кроме изоляции, режима и жестокости, от вас еще должны выведать кое-что. Технологии 30-х годов вносят в процесс добывания скрываемой человеком информации некоторые нюансы. Но, по сути, это всего лишь плановое развитие давнишних наработок. Как все знают, на этом полезном для государственных и прочих громоздких структур пути человечество всегда достойно преуспевало. Что имеется против этого? Такие же большие антагонистические структуры. Ну, а если их маленький болтик человека прямоходящего выкулупали из структуры и положили под стекло? Вне своей стаи, в камере одиночки, под лупой следователя и большим микроскопом спецслужб, он все такое же напуганное животное. Маленький таракан, мечущийся по банке. Несмотря на все, воистину нечеловеческие усилия, эволюционная гильотина так и не выработала устройство, позволяющее отдельному объекту воздействия успешно противостоять направленному усилию продуманно приработанного монстра. Под внимательным пинцетом голема вы ничто, потерявшая соринку инфузория. Он выжимает и лепит из вас первозданную глину. Каким образом? Каждому свое. Плюс имеющееся в распоряжении время и значимость требуемой информации. За последние десятилетия практическая психология шагнула далеко вперед. Ну а после психологов, если их недостаточно, или же первый фактор – время – не наличествует в необходимом количестве, вперед выступает. Нет, средневековье, разумеется, не затерлось историей, а даже дало обильные ростки, которым может позавидовать маркиз де Сад. Однако в дело вступает фармакология. Госпожа химия, особенно биохимия, это великий кудесник. Что она может творить, попадая сквозь иголку под кожу? Оказывается, это сложная студнеобразная штуковина, мозг очень просто управляется с помощью чудовищно простых сравнительно с ним соединений. И требуется-то всего миллиграммы. Современная постиндустриальная промышленность готова выдавать такое сырье мегатоннами. хватит для обработки всегалактической популяции. Эй, соседи с больших Магеллановых облаков, вам случайно не требуется цистерна 2 сыворотки правды? Детекторы тоже есть, но они сложнее в эксплуатации и в производстве. Итак, военная тюрьма в США – это явно не сахар для любого. Но для вас это еще и зеркало, в котором вы очень хорошо ощущаете свое собственное ничтожество. Любители изучения собственного «я» просим, просим, вход бесплатный, но в наручниках. Выход? Ну, об этом стоит поразмышлять отдельно. 21 век, вторая четверть. Технология скрытого наблюдения переплюнула даже фармакологию. Все диапазонные микрокамеры можно воткнуть где угодно. А уж подслушивающие жучки. Где вы, славные времена Монте-Кристо? Попробуйте делать подкоп бесшумно, и чтобы это не видел инфракрасный глаз наблюдатель. Решетки? Ну, вы же не Терминатор 2, дабы проходить сквозь них, не разрушая. И значит, о побеге и прочем в этом духе действительно только поразмышлять. Естественно, когда голову не очень мутит от фармакологии. Ну, а если не мутит, ожидаем следующей повышенной на миллиграмм дозы.